Глава 28. Наедине только правда. Анне Стерховой было трудно открыть дверь допросной, там внутри ее ожидал Сан Саныч, и все-таки она сделала над собой усилие и перешагнула порог. Сан Саныч сидел за столом, пристегнутый к стулу, который, в свою очередь, был прибит к полу. Голова его была забинтована, и сам он выглядел жалким стариком. Обернувшись к ней всем телом, он радостно улыбнулся. «Ну что, оладушка, попортил я тебе шейку. Прости, старика, не хотел». «Не хочу это обсуждать», — отрезала она и, сделав несколько шагов, села напротив. «Хочу посмотреть вам в глаза и услышать правду». «Зачем это тебе?» — поинтересовался Сан Саныч. «Правд может быть много. Одну ты и так знаешь. Я любил тебя ребенком, люблю и сейчас. А то, что ты влезла куда не надо, так в этом виновата сама. Зато и пострадала». «Правда всегда одна», — сказала Стерхова, — «и я хочу ее знать». «Ну, спрашивай». Старик, прищурившись, заглянул ей в глаза. «Только учти, это моя жизнь, и я имел на нее право». «Но вы не имели права отбирать ее у других», — возразила Анна. «Не пытайтесь преподнести свои злодеяния как нечто предначертанное свыше, иначе я подумаю, что это закос под сумасшествие». «А если все так и есть?» Сан Саныч склонил голову на бок и сделал паузу. «Если все было предначертано». «Оставим разговоры ни о чем и перейдем к вопросам. Какое отношение вы имеете к фотографу Шарлю де Мулену?» «Он мой прадед, его фамилия де Мулен. Советские паспортистки переделали в Демулина. Уже мой дед носил такую фамилию». «Квартира, в которой вы проживали, досталась вам по наследству?» «Она лишь часть квартиры прадеда Шарля. Он до самого последнего дня работал фотографом в фотоателье и умер в 37-м. Потом на его месте работал мой дед, позже отец и, в конце концов, я». «Старые фотографии в жанре постмортем достались вам по наследству?» «Это, ладушка, отдельная история». Старик на минуту прикрыл глаза, и его губы растянулись в блаженной улыбке. «Они сопровождали меня с самого рождения. Я часто пересматривал их, играл, и в конце концов эти мертвецы стали для меня самыми близкими друзьями, почти семьей. Я раскладывал снимки по полу, разговаривал с ними, делился секретами. Я любил их всех и даже давал им имена». «Родители это не напрягало?» – спросила Стерхова. «Они были заняты своими делами. К тому же фотографии авторства Шарля де Мулена считались бесспорными объектами искусства. Он был великим фотохудожником». «В детстве, кроме фотографий мертвецов, у вас были друзья?» «Я был очень одиноким, со мной не водились, меня обижали. А те, что на фотографиях, никогда не предавали. Это был мой милый и тайный мир». «Как случилось, что вы начали убивать?» «Я повзрослел, и у меня появились фантазии. Ты уже взрослый, оладушка, так что скажу, во мне взыграло естество. Я решил расширить круг своих тайных привязанностей». «Достаточно странный способ». «Первую девушку, а это было в начале 80-х, я убил случайно. И ты не поверишь, получил ни с чем несравнимое наслаждение. Я смотрел в ее угасающие глаза и одновременно возносился к небесам от восторга. Отныне, — подумал я в тот момент, — ты стала навеки моей. Дальше все шло само по себе». Я заманивал девушек в фотоателье или к себе домой под разными предлогами. «Боже мой, вы были таким добрым человеком. Что с вами произошло?» «Повторяю, это моя жизнь, и я имел на нее право», — твердо сказал Сан Саныч. «Откуда пришла идея закапывать женщин в подвале фотоателье?» «От моего деда Филиппа». «Он тоже был убийцей?» На лице Стерховой отобразилось смятение. «Ну что ты, оладушка? Мой дед был святым человеком, мухи не обидит. Он рассказал, что во время блокады в подвале закопал мою бабушку и после войны не стал перезахоранивать. Сказал, пусть останется дома». «Сколько всего вы убили женщин?» – спросила Анна. «В книжке все подробно записано», – деловито сказал Сан Саныч. «Многих имен не знаю, те, что знал, записал». «Где вы их убивали?» «По большей части в фотоателье, иногда в своей квартире. Слава богу, тогда существовала смежная дверь, и я мог беспрепятственно перетаскивать тела в подвал. Только однажды это случилось на даче у вашей тетушки». «Об этом расскажите подробнее», — «Сейчас? Другой случай нам не представится». «Девушку звали Марина Юрьева. Я познакомился с ней на репетиции школьного драмкружка, куда приехал с Тамилой Тепляковой. Через день привез туда фотографии и предложил Юрьевой от имени Тамилы заниматься с ней для поступления в театральный. Она согласилась. В гостиный двор ее приглашали». «Да, но мы даже не встретились, меня спугнули, и я не стал рисковать». «Тогда каким способом вы заманили Юрьеву на дачу?» «Попросил Тамилу, и она согласилась. Привела девчонку и усадила ее в машину». Стерхова с трудом себя сдерживал, но все-таки уточнила. «Теплякова была в курсе ваших планов относительно девушки?» «Разумеется, нет. Но в конце концов ей пришлось с этим примириться. Девчонку я убил очень быстро, сразу после того, как Тамила нарядила ее в бальное платье». «Какое впечатление гибель девушки произвела на Теплякову?» «Почти никакого», — сказал старик. «Мне показалось, она обо всем догадывалась. Труднее было уговорить Тамилу сесть в кресло и посадить на колени труп. Но мне этого хотелось, и я сумел настоять. Таким образом, у меня появилась первая и последняя фотография со скрытой матерью. Считаю это своим достижением». «Как вы сумели подавить волю Тепляковой и заставили ее совершать такие поступки?» «Это было нетрудно. Тамила меня любила и была готова ради меня на все, что угодно. Она была слабой женщиной со сломанной психикой». «И вы хладнокровно ею манипулировали?» — с горечью в голосе проронила Анна. «Если бы не я, нашелся бы кто-нибудь другой», — заметил Сан Саныч. «Все началось с малого. Познакомились в диспансере, начали встречаться. Потом она принесла из театра кусок расписанного задника. Время от времени брала на прокат платье. Тамила сделала для меня много хорошего. Например, устроила подработку в театре». «За что вы ее убили?» – спросила Стерхова. «Сейчас объясню». Сан Саныч заелозил на стуле, пытаясь сесть поудобнее. «Обычно я печатал с негатива две фотографии, одну для своей коллекции, другую на всякий случай. А тут друг заметил, что одна фотография Юрьевой пропала. Разумеется, я сразу же сообразил, ее стащила Тамила, чтобы иметь на меня компромат». «Откуда пришла идея использовать для убийства люк-провал, да еще во время спектакля?» «Идея пришла спонтанно. Прибегая мимо щитка, я заметил, куда нажимает машинист. Прибегая в другой раз, сам нажал на красную кнопку, и все получилось». «И вы нисколько не сожалели?» – спросила Анна. «Оладушка, ты взрослая женщина, должна понимать. Когда угрожает опасность, каждый заботится только о себе. Думаешь, мне хотелось тебя душить или нанимать бандита, чтобы вырвать сумку с фотографией?» «Нет, а пришлось». «И здесь вы подсуетились», – вздохнула Стерхова. «Подсуетился, однако бестолку», – согласился Сан Саныч. «А ведь какие были прекрасные времена!» Старик мечтательно закатил глаза. «Ты думаешь, что я их сразу хоронил? Нет, никогда. Иногда укладывал в постель, чтобы поспали. Бывало, усаживал за стол, и мы вместе обедали. Каждая из них была мне семьей». «Вы безумец!» — воскликнула Стерхова, ее лицо исказилось гримасой отвращения. «Тебе мне не понять, милая ладушка. Ты прожила свою жизнь, я свою. Поэтому я такой, какой есть». «Прошлой ночью вы пришли в театр за вашим архивом?» «В нем вся моя жизнь. Без него я никто». «Куда собирались бежать?» «В Карелии на озерах у меня есть маленький домик, о котором никто не знает». «Почему сгорело фотоателье?» Сан Саныч вдруг начал трясти головой и заговорил лишь тогда, когда овладел собой. «Месяца за два до пожара я лежал в диспансере, мне предложили пройти экспериментальное лечение. В результате эксперимента три человека умерло. Я один остался в живых, но стал падать в обморок и терять сознание. Что касается пожара, сам не помню, как все случилось. Наверное, был в отключке. Но, слава богу, вынесли из огня и остался в живых». «А как вы рискнули начать работу в театре?» «Ну, во-первых, там я ничего плохого не сделал». «Кроме того, что убили Теплякову», — ядовито заметила Стерхова. «Во-вторых, после пожара я сам себя в зеркале не узнавал». Стерхова поднялась со стула и сказала, глядя на старика: «Больше мы с вами не увидимся. Не скажу, что вы разбили мне сердце, но вы убили во мне все хорошее, что связано с детством». «Прости меня, ладушка, я не хотел», — всхлипнул старик. «Такова моя жизнь, другой у меня не было». Завтра утром вас увезут на медицинское освидетельствование. Какое-то время вы пробудете в диспансере, потом мой коллега продолжит с вами работы. Надеюсь, вы будете с ним честны и расскажете правду. Ладушка, мы оба знаем, что в тюрьму меня не посадят. Упекут до конца моей жизни психушку, — жалко улыбнулся Сан Саныч. Прощайте, — сказала Стерхова и, не глядя на Сарика, вышла из допросной. Закрыв за собой дверь, она услышала тихий вой, исполненный такой тоской и отчаянием, что у нее сдрожало сердце. Экспозиция костюмов из коллекции Руфи Адамовны Елизаровой открылась ровно в тот день, на который Стерхова купила билеты на поезд до Москвы. Отправляясь в музей театрального искусства, Анна пригласила с собой Татьяну Куркину. После музея они заглянули в кафе, чтобы попрощаться и договориться о будущей встрече. Разговор переходил с темы на тему, в конце концов Куркина спросила. «Слышала про Аксенова?» «Знаю, что он сошелся с женой», — ответила Анна. «Думаю, это к лучшему». «Дура ты, дура», — беззлобно проронила Татьяна. «Упустила из рук свое счастье». «Подожди-ка». Стерхова достала телефон и, взглянув на экран, ответила. «Слушаю вас, Игорь Петрович». «Вы еще не уехали?» — начал он издалека. Но Анна почувствовала, что это меньше всего его интересует. «Что случилось, говорите?» «Сегодня утром Димулин выпрыгнул из окна». «Он жив?» «Умер на месте». «Как это вышло? Куда осмотрели конвоиры?» «Этого я не знаю, но посчитал необходимым вам сообщить». «Спасибо, Игорь Петрович». Стерхова положила трубку и уставилась сухими глазами на скатерть. Потом прошелестела одними губами. «Может быть, так лучше?» Текст читал Алексей Сиевский.